Он осторожно выдвигает своего ферзя. В огромной, обитой войлоком зале Дворца Каннских фестивалей, человек в роговых очках борется с компьютером Deep Blue 4 за звание чемпиона мира по шахматам. У него дрожит рука. Он нервно шарит в своем кармане. Ему хочется перестать курить. Напряжение слишком высоко. Тем хуже. Сигарета уже поднесена ко рту. Сладковатый аромат карамелизированного табака охватывает его горло, выходит через ноздри и улетучивается, слегка касаясь велюра портьер и красных кресел, превращаясь из завитков в кольца, которые, плавно извиваясь, рисуют бесконечные восьмерки. Напротив — шипящий компьютер, внушительный стальной куб в метр высотой. От него исходит запах озона и горячей меди, которая сочится сквозь его вентиляционную решетку. Человек бледен и утомлен. «Я должен победить», — думает он. Несколько громадных экранов показывают его исхудавшее лицо крупным планом, лихорадочный взгляд. Странное зрелище представляет собой этот роскошный зал, где свыше тысячи зрителей, раскрыв рты, следят за человеком, который ничего не говорит, не совершает ни единого движения. Он только думает. Слева на сцене стоит вместительное кресло, в котором, поджав ноги, сидит игрок. Посередине стол, шахматная доска и пластиковые часы с двумя циферблатами. Справа — суставчатая механическая рука, присоединенная кабелем к большому серебристому кубу, на котором готическими буквами выведено Deep Blue 4. Благодаря компактной камере на треноге компьютер видит шахматную доску. Часы издают отчетливый звук. Тик-так, тик-так. Поединок длится уже неделю. Сегодня они играют с 6 часов. Никому не известно, день сейчас или ночь. Внезапно появляется посторонний звук. В зал влетела муха. Не расслабляться. Счет равный. Каждый выиграл по 3 партии. Кто одержит верх сейчас, тот и станет победителем. Игрок вытирает пот, каплями выступивший на лбу, и давит окурок. Суставчатая рука напротив шевелится. Механический противник делает ход черным конем. «Шах!» — появляется надпись на экране Deep Blue 4. Шум по залу. Стальной палец нажимает на кнопку часов. Те отсчитывают секунды, напоминая человеку в роговых очках, что время тоже против него. Способный мыслить быстрее, компьютер оказался впереди. Муха кружится. Она выделывает умопомрачительные петли под огромным потолком зала, с каждым разом понемногу приближаясь к шахматной доске. Человек слышит муху. Не рассредоточиваться. Главное — остаться сконцентрированным. Муха возвращается. Человек старается не волноваться, внимательно смотрит на доску. Доска, человеческий глаз, за ним глазной нерв, визуальная поверхность затылочной доли, кора головного мозга. В сером веществе игрока боевая тревога. Активизированы миллионы нейронов. По всей их длине проходят крошечные электрические разряды, высвобождая на концах нейромедиаторы. Это может породить быструю и сильную мысль. Идеи скачут, словно безумные мыши в огромном чердаке-лабиринте его мозга. Сравнение настоящей ситуации с прошлыми партиями, победы и поражения, изобретение новых возможных ходов, импульс снова уходит в противоположном направлении. Кора головного мозга, спинной мозг, мышцы пальца, деревянная доска. Человек спасает своего короля, белого короля. Последний теперь в безопасности. Deep Blue 4 снова сжимает радужную диафрагму своей видеокамеры. Анализ хода, запуск, подсчет. Шахматная доска, объектив видеокамеры компьютера, за ним оптический кабель, материнская плата, центральный процессор. Изнутри процессор город Спрут с микроскопическими проспектами из меди, золота и серебра, пролегающими между кремниевыми зданиями. Электрический импульс движется во все стороны, будто спешащий автомобиль. Машина соображает, как бы поскорее нанести последний удар. Сравнивает настоящую ситуацию с миллионами уже завершенных партий. Просчитав все возможные варианты, Дипдлю-4 делает ход. Своей механической рукой он передвигает черную ладью на последнюю клетку, чтобы отрезать королю путь к побегу. Теперь ход человека. Тик. Так. Часы еще выше приподнимают знамя времени. Скорее, было бы глупо проиграть часам. Муха смело приземляется на доску. Тик-так, тик-так, говорят часы. Бз! Лукаво изрекает муха, протирая глазки передними лапками. Не думать о мухе. Не оценив ход как следует, рука из плоти тянется к своему королю и вдруг, передумав, в последний момент меняет направление. Сумасшедший! Человек ловко приподнимает фигуру и давит ею муху, сидящую на белой клетке. Затем он нажимает на кнопку, чтобы перебросить время в лагерь противника. Спустя несколько секунд знамя должно опуститься. Тишина становится гнетущей. Два желудочка человеческого сердца прерывисто сокращаются. Словно в замедленном темпе воздух из легких проникает в голосовые связки. Рот открывается, время останавливается. «Шах и мат», — произносит человек. Зал гудит. Компьютер, удостоверившись, что никакой лазейки больше нет, осторожно берет своего короля медной рукой и кладет его на бок в знак покорности. В зале дворца Каннских фестивалей безумные аплодисменты переходят в невероятную овацию. Самуэль Фенше только что победил компьютер Дипдлю-4, который до настоящего момента сохранял звание чемпиона мира по шахматам. Чтобы успокоиться, он опустил веки.